Буква К. Казара. Личинка синекрылой стрекозы. Канна. Емкость для хранения живца. Карп фишинг. Спортивный способ ловли исключительно крупного карпа. Карповая снасть состоит из мощного удилища и катушки. Кроме того, в карпфишинге используются сподовые и маркерные удилища. Ловля производится в основном на бойлы. Особенностью карпфишинга является то, что вся пойманная рыба бережно выпускается на свободу. Кастинг. Вид спорта, предметом которого являются соревнования на точность и дальность заброса снасти. Кастмастер. Тяжелая продолговатая металлическая приманка с гранями. Преимущество кастмастера в том, что при небольшом объеме он имеет значительный вес, а значит отличные полетные характеристики. Приманка дальнобойная и чаще всего используется для ловли осторожного и пугливого жереха. Но ловят кастмастерами и тяжелым придонным джигом. Катушка. Приспособление для хранения запаса лески на рыбалке. Применяется для забрасывания и вытаскивания оснастки. Квок. Приспособление для приманивания сомов к насадке, плывущей под лодкой. Квок состоит из держака и небольшого копытца, которым рыболов бьет по воде, производя характерные звуки, на которые и реагирует сом. Также название вида ловли. Кембрик. Пустотелая хлорвиниловая изоляция для проводок. Бывает разных диаметров и цветов. Кивок. Смотри, сторожок. Киль. Первое. В ихтиологии. Острый край брюха рыбы. Второе. В поплавочной ловле. Тонкий длинный углепластиковый или металлический стабилизатор в нижней части поплавка, которому при помощи зажимных кембриков крепится леска. Служит для того, чтобы во время придержания снасти на течении или во время ловли на ветру поплавок не заваливался на бок. Третье. Стабилизатор на днище лодки. Кит. Сменное удилище для штекерной снасти. Каждый кит имеет свое предназначение. Одни служат для доставки прикорма в точку ловли, другие – непосредственно для ловли рыбы и оснащены леской с поплавком и крючком. В большинстве китов, используемых в спортивной ловле, вершинки пустотелые и в них закрепляются резиновый амортизатор, предотвращающий обрыв тонкой лески во время вываживания рыбы. Клипса. Небольшая застежка на шпуле без инерционной катушки, за которую застегивается леска. Применяется в фидерной ловле для фиксации дальности заброса. Дальше зафиксированного места леска со шпули не сходит, и кормушка ложится всегда в одно место во время перезаброса в снасти. Таким образом, происходит постоянная подкормка точки. Кобра. Трубка, используемая в карпфишинге для прикармливания рыбы на расстоянии бойлами. Колеблющаяся блесна. Колебалка. Спиннинговая искусственная приманка, представляющая собой изогнутую металлическую либо пластиковую пластинку. Используется для ловли хищных видов рыб. Своей раскачивающейся игрой колеблющаяся блесна напоминает раненую или ослабевшую рыбку, провоцирующую хищника на хватку. Хомель. Часть удилища у рукоятки. Коннектор. Приспособление, предназначенное для крепления основной лески к кончику махового удилища. Кораблик. Водяной змей. Сани. Довольно сложное приспособление для запуска оснастки, основной лески с поводками, на течении на дальние расстояния. состоит из деревянной пластины и поперечных планок, соединенных под прямым углом. Используется для ловли на насекомых и на искусственные мушки голавля, жереха, ельца. Иногда применяется для доставки живца в удаленные и труднодоступные места. Кормушка. Первое. В поплавочной ловле. Во время ловли в проводку на течение. Мелкоячеистая сетка с грузом для опускания прикорма под лодку. Второе. В фидерной ловле. Небольшая треугольная, круглая, квадратная, сетчатая емкость с грузом для забивания прикорма. После заброса в точку ловли, размываясь из кормушки, прикорм привлекает рыбу. Третье. В зимней ловле. Вертикальная кормушка для опускания прикорма в лунку и опорожнения кормушки на дне. Кружок. Пенопластовый круг с пазом по торцу для намотки лески и со штырем посередине, применяемый для ловли хищника в стоячих или слабопроточных водоемах на живца. После поклевки хищника переворачивается ярко окрашенной стороной вверх и начинает вращаться, сигнализируя рыболову, что рыба схватила живца. Крючок. Изогнутое полукругом проволочное приспособление с бородкой для доставки насадки или наживки к рыбе, а также для ее засечки и вываживания. Самый важный элемент любой снасти. Бывают одинарные, двойные и тройные крючки. Крэнк. Воблер переходной формы между фетом и шедом. Кукан. Приспособление для сохранения рыбы живой.